Я тоже рад тебя видеть, Джим. Как-то там наши девочки? — спросил Джимми, и в глазах его даже появилось что-то вроде улыбки. — По-моему, справляются. А где Надин и Сара? — Они с Тео. — Ты, старик, поблагодари от меня Селесту, хорошо? Она нам сейчас прямо как божий ангел. — Не надо благодарности, Джимми, старина. Все, что в наших силах, мы с Селестой с радостью сделаем. — Знаю. Потянувшись, Джимми стиснул плечо Дэйва. — Спасибо. В эту минуту Дэйв... Чего бы только не сделал для Джимми. Поднял бы дом на грудь и держал так, пока Джимми не сказал бы, куда поставить. И у него чуть не выскочило из головы, зачем он вышел на крыльцо. Ему надо было рассказать Джимми, что он видел Кейти в субботу вечером у МакДжилса. Надо было выговорить это, потому что если откладывать и сказать потом, Джимми удивится, почему он не сказал ему об этом раньше. Надо сказать, пока Джимми не узнает это от других. «Знаешь, кого я сегодня видел?» «Кого?» — спросил Джимми. «Шона Дивайна», — сказал Дэйв. «Помнишь его?» «Еще бы», — сказал Джимми. «До сих пор храню его ловушку». «Что?» Джимми помахал рукой, дескать, неважно. «Он теперь полицейский. И именно ему поручено дело Кейти. Он ведет расследование. Так, по-моему, у них это называется». «Да», — сказал Дэйв. Он заезжал ко мне. «Заезжал к тебе?» — удивился Джимми. «Хм. А что это ему у тебя понадобилось?» «Я был у МакДжилса в субботу вечером. И Кейти там была». Дэйв постарался произнести это, как ни в чем не бывало. «Я оказался в списке посетителей». «Кейти там была», — повторил Джимми. Он поднял глаза, сощурился. «Ты видел Кейти в субботу вечером, Дэйв?» «Мою Кейти?» «Ну да, Джим. Я про это и говорю. Я был в баре, и она была там. А потом она ушла с подружками и... с Даяной и Ив?» «Ага, с этими девушками, с которыми она всегда повсюду ходит. Они ушли, вот и все». «Вот и все», — сказал Джимми, устремив взгляд вдаль. «Я в том смысле, что больше я ее не видел». Но в список я попал. Попал в список. Понятно. Джимми улыбнулся, но не Дэйву, а чему-то, что, видно, различал вдали его взгляд. «А ты говорил с ней в тот вечер?» «С Кейти?» «Нет, Джим. Я смотрел матч по телевизору с большим Стэнли. Я только поздоровался с ней, кивнул, а потом, когда оторвался от экрана, ее уже не было». Джимми немного помолчал, ноздрями втягивая воздух и время от времени кивая своим мыслям. А потом он вдруг взглянул на Дэйва и криво улыбнулся. «Приятно». «Что?» — спросил Дэйв. «Сидеть здесь вот так. Просто посидеть. Приятно». «Да?» «Посидеть, оглянуться кругом», — продолжал Джимми. «Ведь всю жизнь торопишься, спешишь, работа, дети, вечно, черт знает, в каких-нибудь бегах, пока с ног не валишься. Даже скорость сбавить, и то невозможно. А вот сегодня день особенный, правда? На другие не похожий. А все же и тут приходится заниматься мелочами. То надо позвонить Питу и Селу, напомнить, чтоб как следует заперли магазин. То проследить, чтобы девочек, когда проснутся, умыли и одели как надо. То узнать, как там жена, держится ли, понимаешь?» Он хитро улыбнулся Дэйву, наклонился вперед, чуть покачиваясь, стиснув руки в один большой кулак. То сжать всем руки, принимать соболезнования, освобождать место в холодильнике для всей этой еды и питья и терпеть моего тестя, а потом еще позвонить медицинским экспертам, узнать, скоро ли они отдадут мне тело, мои девочки, потому что ведь надо договориться с похоронным агентством Рида и с отцом Вера в Святой Цицилии. Заказать поминальный стол и зал, где будут поминки и Джимми, — сказал Дэйв. Что-нибудь из этого могли бы взять на себя мы. Но Джимми продолжал, словно Дэйва рядом и не было. И ни в одном из этих дел я не могу упустить ни единой мелочи, ведь упусти я что, и это будет для нее как вторая смерть, и люди потом, лет через 10, будут помнить про Кейти лишь то, как все было не так на ее похоронах, А я не могу допустить, чтобы помнили про нее это, понимаешь? Потому что Кейти, старина, 6 лет уж точно была девочкой очень-очень аккуратной, чистенькой, всегда очень заботилась об одежде, чтобы хорошо выглядеть. Вот потому-то и приятно, и даже здорово просто посидеть на крылечке, оглядеться и постараться вспомнить про Кейти что-нибудь такое, чтобы немного поплакать. Ведь знаешь, Дэйв, меня начинает порядком бесить, что я никак не могу расплакаться. Поплакать по ней, моей родной дочке. Ни одной чертовой слезы не пролил еще. Джим, да. Но ты ведь сейчас плачешь. Ей-богу. Да ты до лица дотронься. Джимми коснулся рукой щеки, по которой катились слезы. Отдернув руку, он секунду смотрел на мокрые пальцы. «Черт!» — сказал он. «Хочешь, чтобы я ушел?» «Нет, Дэйв, нет. Посиди еще немного. Если тебе ничего». «Мне ничего, Джим, ничего». Глава 17. Один короткий взгляд. За час до назначенной встречи у Мартина Фрила Шон и Уайти заехали домой к Уайти, чтобы тот сменил рубашку, закапанную в обед. Уайти жил с сыном Терренсом в многоквартирном доме из белого кирпича у самой южной границы города. Квартира была устлана бежевым ковровым покрытием, стены в ней были кремовыми и пахло в ней мертвенным запахом гостиницы или больницы. Когда они вошли, телевизор был включен, хотя дома никого не было, тихо играла музыка, а на ковре возле черной махины музыкального центра валялись разрозненные части игры «Сега». Напротив телевизора и музыкального центра стояла продавленная кушетка, а, судя по оберткам из «Макдональдса» в мусорной корзине, который тут же заприметил Шон, морозильник здесь был в основном набит готовыми обедами. «Где Терри?» — спросил Шон. «На хоккей, наверное», — сказал Уайти. «Или на бейсболе. Сейчас сезон. Но больше он увлекается хоккеем. Пропадает на чемпионате». Шон однажды видел Терри. В 14 тот был здоровенным детиной, настоящим великаном, и Шон представил себе его года через 2. Представил, в какой ужас будет повергать противника его появление на льду, его мощные, на бешеной скорости броски. Терри была оставлена по печенью отцу, потому что мать и не думала оспаривать у него это право. Она бросила мужа и сына несколько лет назад ради адвоката, специалиста по гражданскому праву, обвиненного позднее в растрате и, как это слышал Шон, дисквалифицированного. С адвокатом этим она осталась, сохранив хорошие отношения и с Уайти. Во всяком случае, говорил он о ней так, что забывали о его разводе. Сейчас, войдя в гостиную вместе с Шоном, Уайти, тем не менее, о нем напомнил. Расстегивая рубашку и поглядывая на разбросанные на полу части Сеги, он заметил. «Сьюзен говорит, что мы с Терри устроили здесь настоящую берлогу. Она закатывает глазки, но, знаешь, по-моему, это она просто из ревности. Пиво или еще чего-нибудь?» Шону вспомнили слова Фрила о том, что Уайти пьет, и он представил себе, каким взглядом тот встретит Уайти, если от него будет разить, как из пивной бочки. А кроме того, зная Уайти, можно было заподозрить и то, что он испытывает его Шона. Ведь все сейчас смотрят на него с пристрастием. «Принеси-ка воды», — сказал он, — «или кока-колы». «Вот хороший мальчик», — сказал Уайти. Он улыбался с таким видом, будто действительно испытывал Шона, но что-то неуловимое во взгляде говорило о том, что на самом деле ему хочется выпить. Облизнувшись, Уайти сказал: «Я принесу 2 банки кока-колы». Вернувшись из кухни с 2 банками, одну он вручил Шону, потом направился в ванную, маленькую, рядом с гостиной, и Шон услышал, как он стягивает рубашку и плещется под краном. «Все это дело становится каким-то неопределенным», — крикнул Уайти из ванной. «У тебя тоже такое чувство?» «Есть немножко», — признался Шон. «Алиби Феллоу и О'Доннелла выглядят вполне солидно». «Это не означает, что они не могли кого-то нанять», — заметил Шон. «Согласен. Ты думаешь, именно так?» «Да нет, слишком грязная работа». «Однако совсем исключить эту версию нельзя». «Нельзя. Надо нам еще раз получше допросить этого паренька Харриса, Хотя бы потому, что алиби у него нет. Но вообще-то, старина, не подходит ему такое дело. Слабоват он для этого. Но мотив все же усмотреть можно, — сказал Шон. Например, зреющая ревность к О'Доннеллу или что-нибудь в этом роде. Уайти вышел из ванной, вытирая полотенцем лицо. На белом животе его через всю диафрагму слева направо змеился красный шрам.